думаю, что люблю тебя еще сильнее, чем тогда, Фанфан. Боже, если бы ты знал, с тех пор, как я узнала от Кутлуя, что ты жив, и рядом, здесь, в Америке, со мной произошло то же, я не знаю, как сказать, я словно начала жить сначала и в то же время перестала жить вовсе. Моя обыденная жизнь теперь как в тумане. И они медленно пошли рядом, молча, не сводя глаз друг с друга, и все вокруг них, город, прохожие, война, мир, словно предстало заново их восторженным взглядом. И теперь в тени перелеска тюльпан вновь вспомнил свои последние слова. О словах, переданных мне большой борзой, я думал неделями, прежде чем понял, что они — отражение чистоты твоей прекрасной души, и что я не могу заставить тебя забыть о чувстве долга, которое ты поставила выше, чем свою любовь ко мне. Но неважно, мы живем только раз, и ничто не ценится так, как счастье. Он пылко и страстно доказывал, что это будет не его, а их счастье. Он отлично видел, что слова его доходят до нее, волнуют и колеблют. Он видел, что одно его присутствие было для нее сказочным чудом. И, без сомнения, именно в этот момент, взяв ее за руку, не надо было говорить ничего другого, как предложить следовать за ним. Но этого не случилось. Когда он собирался это сделать, она воскликнула: «Я не могу уехать, дорогой мой, я не могу бросить его. Он достоин уважения, ты знаешь, более чем уважения. Не хочешь ли ты попрощаться с ним? Это невозможно, он удержит тебя силой. О, нет, он нет. Я был бы не против, но если ты его увидишь, то не устоишь перед его изумлением, растерянностью, слезами, может быть. Я не увижу его больше. Что ты хочешь сделать?» «О, самую малость», — сказала она грустно, — «оставить ему письмо с объяснениями и просить у него прощения. Не думаешь ли ты, что это справедливо и более честно?» К его большому сожалению, и он так считал, его не покидало беспокойство. И, расставшись с Летицией, он тотчас вернулся в перелесок, где оставил свою лошадь. Он больше не считал себя вправе бесполезно рисковать. Летиция знала это место. «Ты придешь ко мне туда?» «Да, когда?» «Это может быть только поздно ночью. Я не думаю, что мы столкнемся с одной из банд дезертиров и грабителей, бродящих по лесу. Ночью они спят, и, во всяком случае, их легче обойти». «В час ночи?» «Да, в час ночи. Если меня не будет, значит, что-то произошло. Не пугай меня, Летиция». Она рассмеялась впервые по-настоящему весело и сказала: «Ничего не случится, любовь моя». Затем она, несколько часов проведя в чайном салоне, написала Элмеру. Не находя слов, она вновь и вновь принималась за свое письмо раз 20. Она чувствовала себя грустной и свободной, когда, окончательно закончив, совершила ошибку, придя в штаб. Она знала, где найти сержанта Хопкинса, секретаря ее мужа, думая передать ему письмо с просьбой вручить полковнику несколькими часами позже. Она хотела иметь в запасе время, чтобы, вернувшись к себе, взять там сущий пустяк, но вещь самую ей дорогую — камею с изображением Фанфана, переданную ей Кутлуя. Тогда-то и случилось то, что не должно было случиться. Пересекая широкий двор, полный солдат, она увидела своего мужа. В сопровождении двух молодых офицеров из картографического бюро он направлялся к кабинетам генералов. Он выглядел глубоким стариком на фоне элегантных подчиненных, и хромота его была ужасной в сравнении с прямой и мягкой походкой тех, кто был рядом с ним. Но еще больше поражал старческий наклон головы, как если бы весь мир давил своим весом на его затылок и беспомощно грустный вид его лица. всецело поглощенный тревожными мыслями, причиной которых, несомненно, была она, он не заметил ее, хотя и прошел менее чем в 10 метрах. Она проводила его взглядом. Ужас охватил ее при мысли, что всю вторую половину дня она с радостью готовилась предать этого человека, достойного уважения и столь жалкого, что ее захлестнуло сострадание.